Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Человеческая речь, наверное, главная и чуть ли не единственный данный решительно каждому из нас способ выражать содержание и состояние своей души. Может быть, поэтому разговоры о речи человеческой в самых разных ее проявлениях сейчас очень популярны, как, впрочем, среди них особенно популярны разговоры на тему русского мата. Во всяком случае, как я выяснил, в интернете это одна из самых модных тем для обсуждения. И, конечно же, рано или поздно очень хочется послушать мнение о мате слушателей радио России. Но ведь недаром наша радиостанция носит такое название. Давайте я сегодня не буду очень долго распространяться в предисловии к программе, а просто скажу. Сегодня по телефону 495-956-1514, это постоянный телефон нашего прямого эфира, мы говорим о русском мате, о языке или о ругательствах, о выражениях, которые знают все, но которые до сих пор считаются неприличными. Надо сказать, что хотя сами органы тела, которые как бы передаются в этих словах, уже к сегодняшнему дню вовсе неприличными не считаются. Вот во времена после Фрейда разговоры о репродуктивной функции человека и сексуальной функции стали как-то настолько открытыми, что, наверное, в 19 веке, и уж тем более в 18, когда и выделился мат как некий феномен языковой стихии, эти разговоры были куда как более неприличными, чем сейчас. Как относиться к мату, дорогие радиослушатели? Это ругательство, которое нужно забыть, вытеснить из народного сознания, из нашего собственного. Это народная речь, которой нужно пользоваться, которую нужно разрешить. Откуда он взялся, с вашей точки зрения? Нужно ли с ним бороться? И если нужно бороться, то как? Почему? Несмотря на то, что подавляющее большинство нашего населения по статистике считает все-таки матерные слова ругательством и чем-то неприличным, все продолжают на нем говорить. В общем, все, что вы думаете о мате, по телефону 495-956-1514. Только помните, пожалуйста, дорогие наши радиослушатели, что в эфире Радио России сами матерные слова произносить нельзя. И поэтому, извините, если вдруг вы оговоритесь, мы будем стараться выключать микрофон. Увы, вот такое правило действует здесь. Поэтому нам придется говорить косвенно. Ну, когда в России боялись такого рода разговоров. Все, что вы думаете о мате, по телефону 495-956-1514. И ровно по тем же самым причинам сегодня не будет русской и матерной музыки, а будет у нас сегодня в музыкальных паузах играть замечательный композитор 50-х, 60-х годов прошлого века, которого звали Андре Поп. Мат с ним никак не связан, а вот ходят слухи, что с его фамилией связано происхождение слова «попса», такого популярного и непонятного слова, почти матерного для эстрады. Как бы дело в том, что он был композитором, который писал шлягеры. Но вот это вот то, что он считал шлягерами, он и называл попсой. А для себя, для души он писал и исполнял вместе со своим оркестром вот такую замечательную музыку. Было это в середине 50-х годов, которую мы сегодня послушаем, и которая, как мне кажется, иллюстрирует, каким образом матерные слова возникают в душе, как в мелодиях Андрея Попа. 495-956-1514. Все о русском мате. Ждем звонков ваших. Yeah. вас устроит с точки зрения происхождения вашего индивидуального мата, дорогие радиослушатели, то, как это показано в мелодиях Андре Попа. И давайте сразу начнем со звонков. Доброй ночи, Татьяна Дмитриевна. Доброй ночи. Слушаем вас. Рада вас слышать. И еще в понедельник, когда вы сказали об этой передаче, я очень попыталась к вам дозвониться. Мы благодарны вам за это. Я считаю, что... Да не только я думаю, что и вы с этим согласитесь, что слово – это очень сильная энергия, мощная энергия. Словом можно убить, словом можно оздоровить. И вот если мы произносим слова, обозначающие наши генеративные органы, определенные эмоции, или даже просто так, но все равно с подсознанием очень отрицательных энергий в них, мы бьем по этим нашим органам, этими энергиями. И таким образом мы в высшей степени, просто убиваем наше потомство. Мат на службе импотенции и фригидности. И не только этого. И... Мы просто убиваем, собственно говоря, даже наше будущее, наших детей. Делаем их уродами. Я думаю, что... Почему? Нет, я прекрасно понимаю, о чем вы. Я хочу сказать следующее. Татьяна Дмитриевна, почему некие названия половых органов человека обладают такой энергией? Почему другие названия тех же органов, латинские, научные, обиходные, не обладают той же самой энергией? Почему же, в конце концов, если это просто название половых органов, они считаются ругательством? Страшным и калечит. Вот должна быть какая-то генетика этого, причина. Одно точно мы не устанавливаем до конца, собственно говоря. Откуда, чьи это слова? Да, русские, татарские. Или еще какие-то. Вы понимаете, вот у меня была, мне говорили версию, что это в основном татарские слова. И они шли на войной на кого-то вот с этим сумасшедшим криком «Ура! Урга!» именно с тем, чтобы уничтожить тех, кто на кого они шли. И они, собственно говоря, очень многое сделали в этом. И вот эти, собственно, слова и остались у нас. Эту версию я знаю, но хотелось бы точно установить все-таки их происхождение. Если бы мы могли, мы бы не обсуждали это в психологической передаче. Спасибо, Татьяна Дмитриевна. И действительно, такова была версия, давайте скажем так, советской школы. Нам так говорили, откуда взялись эти слова. Это слова врагов, и энергия, которая заключалась в них, вне всякого сомнения, воспринималась как вражеская. Доброй ночи, Ольга Константиновна. Доброй ночи, Александр Геннадьевич. Я вот как раз тоже хотела высказаться по поводу того, что это гибельные слова. Но у меня несколько другое понимание источника их. Угу. Вот как раз была тема о демонических силах. Вот я думаю, что кто подвержен этим демоническим силам, то есть не борется с ними, тот и использует слова этих темных сил. А кто стремится к светлым силам, то есть к Богу, им достаточно силы слов Божьих, которые обладают силой. И не меньше, а даже больше, чем эти гибельные слова. Причем это сила возрождающая. И вот по поводу того, что почему именно взяты половые органы в этих гибельных словах, я думаю, это мое личное мнение. Потому что через это очень много соблазна. Очень много враждует и даже или демоны. Ну, как бы вот, заканчивают свою жизнь вот через там неудавшуюся, как говорят, любовь, через ревность и так далее. И мне кажется, вот это причина того, что в основу взяты другие вот эти вот слова. Спасибо большое, Ольга Константиновна. Доброй ночи, Константин. Константин из Брянска и ждет давно. Я дорвался до вас. Дорвался? Ну, отлично. Да, самым натуральным образом. Ну, я что хотел сказать. Дорвались, я... пользуетесь тогда. Да вот и пользуюсь, стараюсь. Я хотел вот что сказать, первоочередное. На сегодняшний день предыстория мата не столь значительна, как вы ее хотите показать. Это в первую очередь. Да я слова еще не успел сказать, а уже чего-то хочу. Да, знаете, я уже слушал, я ж вас слышал, я ж сидел и слушал, о чем мы тут говорили. Дайте это продолжим. Второе, самое главное, почему мат губителен для любого человека. Потому что сам по себе мат положительной энергии не несет. От мата идет только отрицательная энергия. Иногда, да, человек, глядя на прекрасный закат, который он увидел, но который не имеет других слов в выражении своих эмоций, он матом обговорит, как это прекрасно. Понимаете? Мат, он губительный в своей основе только по одной причине. По одной причине. Положительной энергии от него нет. И какие бы там органы не употреблялись, или какие там кто-то не употреблялись, тут уже не имеет значения. Тут имеет значение сама психология. Спасибо большое. Спасибо, Константин. Ну, вот я понял идею дорвавшегося Константина. И вот в чем все дело. Но не могу я быть, честное слово, настолько несправедлив. Конечно, хочется мне это сказать. Но вот ведь, если использовать... Ну, что делать, к сожалению, вынуждены, да, если использовать знаменитые слова Николая Фоменко о том, что русский язык без мата превращается в доклад, и мы матом не ругаемся, мы на нем разговариваем, то, в общем, при ближайшем рассмотрении они окажутся, если и неправдой, то почти правдой. На самом деле существуют люди, существуют семьи, в которых матом не ругаются. И мы через некоторое время послушаем об этом то, что говорила нам одна из наших радиослушательниц на автоответчике. Но вот в чем проблема. В исследованиях более или менее объективных, не искаженных такой субъективной окраской, вот это плохо, а это хорошо, выясняются странные вещи. Ну, например, с точки зрения медицинской статистики, звонок Константина не характерен, потому что в основном все-таки и до сих пор мат остается мужской языковой стихией. И вот проводились даже исследования на эту тему, и правда, очень много занимался этим такой психолог Китаев Смык. Так вот, они проводили исследования, например, в институте Фасовского, и выяснилось, что вот как бы врачи заметили, что существуют мужские палаты, в которых травмы у больных заживают намного быстрее, чем в других палатах. Хотя концентрируются в этих палатах люди, как ни странно, с вполне, ну, такими не очень общественно благородными наклонностями. Так вот, что выяснилось, что социальный состав палат не играл никакой роли, а играл роль тот язык, на котором они разговаривали. Там, где лежали, там, где в палату врачам было невозможно зайти, потому что стоял сплошной мат, раны заживали быстрее. А там, где лежали интеллигентные люди, которых те другие палаты именовали чистюлями, заживление шло гораздо хуже и медленнее. Причем для женских палат такой закономерности никогда ни разу замечено не было. Известны всякие разные другие истории. Например, вот давно известен в военной психологии отечественный такой факт, что если он его встречали и в Афганистане, и в Чечне, что когда мы, когда смертельно усталые, после жутких стрессов, после гибели товарищей, военные начинали рассказывать друг другу скабрёзные анекдоты, вот сам по себе процесс восстановления и как бы возвращения к боевым действиям шел гораздо быстрее. Скажу вам, что то же самое было замечено там в полетах космонавтов. В общем, к сожалению, медицина примерно говорит о том, что в стрессовых ситуациях мат помогает выработке мужских половых гормонов. А мужские половые гормоны – это то самое, что вырабатывается у мужчины при виде желанной женщины. И, естественно, в этот момент все репарационные, восстановительные процессы в мужском организме текут гораздо быстрее. И, в общем, с этим можно спорить, но, в принципе, таких фактов очень много, и они, эти факты, являются правдой. Но почему-то до сих пор никто здесь в эфире не затронул тему языческого происхождения мата, ну, хотя бы для уважения мы должны, как мне кажется, о ней вспомнить. Дело тут совершенно не в генетике, а дело тут в некой ситуации, в которой, может быть, и о ней стоит поговорить, о той ситуации, когда человек начинает использовать матерное ругательство. Что это за ситуация? Есть, вне всякого сомнения, определенное количество людей, которые умеют разговаривать только на этом языке, на матерном. Наверное, об этих людях нужен какой-то отдельный разговор. Это разговор скорее о культуре, образовании и ее роли в становлении человеческой личности вообще. А вот когда мат вырывается, что он тогда такое? Ну, давайте сначала послушаем немножко вот про эту самую языческую версию. Здравствуйте. Мат своего рода защитная корка, под которой прячут самые сокровенные и нежные движения души, связанные с любовью и деторождением. Само слово «мат» — это тяжеловесная деформация святого слова «мать» — «мама». При перенесших инсульт речь восстанавливается часто именно с матерных слов. Человек возвращается в ставший чужим и незнакомым мир. Спасибо. Но в общем существуют, естественно, и прямо другие звонки. И в этих звонках, как мне кажется, тоже очень много важного. И мне бы хотелось, чтобы вот такой типичный звонок, еще один, прозвучал до начала нашей следующей музыкальной паузы. Здравствуйте. Я хочу высказать свое мнение по поводу мата. Я считаю, что те люди, которые употребляют мат, стоят на очень низком уровне моральный, очень низок. В нашей семье мы никогда не употребляли мат. И однажды, сразу после войны, мой папа выругался матом. И моя мама рассказала об этом бабушке, которая жила отдельно. Бабушка пришла к нам, ну, назвала папу по имени и сказала ему: «В нашей семье моя дочь никогда не слышала таких слов, чтоб больше этого не было». И в моей семье, в семье моих родителей, никогда не было мата. Хотя у меня был старший брат, и он тоже не произносил этих слов. В Вот прислушайтесь. Такое впечатление, что по... Да, и из наших предыдущих звонков тоже. Что по отношению к использованию русского мата как будто проходит некая такая граница. Как будто очень четко люди делятся на две категории. На людей, которые считают это абсолютным злом, и на людей, которые считают это чем-то естественным. И впечатление такое, что эта граница непреодолима. Ее нельзя перейти. Но то, что она какие-то границы означает, в моем ощущении, мне кажется, совершенно точным. Давайте еще раз послушаем. Мне кажется, что, может быть, эмоционально сможем почувствовать вот этот момент. Когда рождается мат? От чего он? Откуда он берется? В отдельной человеческой душе. Не как какой-то глобальный социальный феномен. С вами по-прежнему в программе «Серебряные нити» на Радио России. И обсуждаем мы, разговариваем мы о русском мате человеческой, о его роли в душе человека. Мне кажется, что происхождение мата все-таки важно, потому что сегодня, ну, по крайней мере, сегодняшние исследования, все больше и больше ученых сходятся в том, что корни это явление все-таки славянские. И что традиционно историю мата связывают с языческими эротическими обрядами, которые играли важнейшую роль, как мы помним, из школы земледельческой магии. А стали они грязными ругательствами с приходом христианства, как обряды, обозначавшие языческие термины и ситуации, да, ситуации плодородия. Три самых известных и самых употребимых нецензурных слова буквально озвучивают символическое представление об устройстве Вселенной. Первое – обозначение мужского активного начала, второе – женское, пассивное начало, а третье – сам процесс взаимодействия, диалектический переход. Просто вот славянский ян-инь в результате получается. А так вот, идея как бы роли этого в человеческой души, потому что оценивалась еще и в старину, уже в 18 веке, матерная брань уже в Древней Руси оценивалась как кощунство. То есть слова эти оскверняли и Богоматерь, и мифологическую одновременно мать сырую землю, и собственную мать ругающегося. Однако ничего не помогало, как не помогает и сейчас все наши разговоры. И, в общем, все больше ученых считают, что не помогает потому, что существуют эти слова где-то глубоко в бессознательном, в том самом месте, существование которого многие наши радиослушатели так и не верят. И поскольку они имели в древности священное происхождение и были связаны с ритуалом, в общем, ритуал плодородия и ритуал удачи в те времена был абсолютно одним и тем же, и поэтому как бы эта привычка, как некий архетип, абсолютно неистребима. Ну вот, вкратце, да, хотя бы два слова на эту тему нужно сказать. Доброй ночи, Тамара Александровна. Люблю и всегда слушаю, и заканчиваю свой рабочий день вашей передачей. Александр Корягин. Поздно вы заканчиваете. Спасибо. Я «Божественную комедию» перечитывала тысячи, не знаю сколько раз, но прочувствовав ваше исполнение, я настолько ее Тамара поняла по-другому. Подождите. А сейчас по мате. Вы меня Я всю жизнь проработала с мужчинами. Я электрик. Электрик специально для женщины. Да-да-да, есть такой классический... Классический анекдот такой есть про двух электриков. А, да? Давайте. Да нет, ну он там простой очень. Там в детском саде дети внезапно начали ругаться матом. Воспитательница идет в воинскую часть, из которой приходили двое солдат чинить проводку. И жалуются начальству. Начальство вызывает все двух рядовых, непосредственно чинивших проводку, и спрашивает: как вы себя вели в детском саду? Грязно выражались наверняка, гады. Никак нет, товарищ майор. Только вот один раз, когда рядовой Иванов стоял на лестнице и паял провода, а я держал лестницу, голову стало капать мне на бритую голову. Так я ему тогда и сказал: рядовой Иванов, но неужели вы не видите, что куски расплавленного металла падают на голову вашего боевого товарища? Ну, да, это там есть разные формы этого. Ну, я поняла, я электрик. Да. Вы знаете, я единственный случай расскажу, он вам о многом расскажет. Расскажет просто. Был случай, что в любовном угаре две недели женат парень Олежек на Машеньке своей. И там допустила бригаду на работу там. И что-то заболело сердце. Поеду проверю. И Бог поднес. Этот Олег идет, плакат висит, стоит ограждение, высокое напряжение, опасно для жизни. Он спокойно отодвигает и дальше тряпочкой протирает эти шины секционные. Так. Успели, я швырнула его и его товарищ. Так. Отбили какой-то доли секунды. А тут... он и не понял. Тут он и сказал: Вася, ты не прав. Он и не понял, что его там шибанули, там он упал, но тряхнулся, как раз обед начался. Я сел на университет, я до сих пор трансфортабельно приехала, не не могу прийти в себя. Ну, а потом после обеда снова допускаю бригаду и уже не называю фамилии, там, инструктирую, ругаю. Вот так надо, так надо, так надо спокойно делать. И звонит телефон. У нас два телефона, прямой и обычный. И я спокойно там... ЦРП-5, Тамара Александровна, очень мало времени. О мате вы хотели. Слушайте. Слушаю. Я спокойным голосом отвечаю. Слышу, фамилию называю. И потом тишина. Я обернулась, и вот человек 15 мужиков валяются в покатушке. Я обернулась, не пойму, в чем дело. А они потом говорят, надо же, так нас ругала, так нас наставляла. Телефон звонил, а она, так, ЦРП-5, Смолякова. Понятно. Как будто вы ничего нет. Это на том конце провода. Не знаю, что я вам подскакаю. Ну, догадываются. Спасибо, Тамара Александровна. Вот всегда на том конце провода люди о чем-то догадываются. Доброй ночи, Сергей Николаевич. Алло. Да. Да, здравствуйте, слушаем. Здравствуйте. Как у нас много пустословий бывает иногда. Ужас. Я хочу кратко сказать об истории мата. Очень интересно написано в книге Виктора Дольника «Непослушные дитя природы». Там мат объясняется очень просто. Происхождение его идет от обезьян. Два самца, которые боролись за лидерство в стае, после того, как один побеждал, он имитировал половой акт с другим. То есть опускал его при всей стае. И, в общем-то, это был эталон начала мата. Не было слов. Может быть, были какие-то жесты, они и сейчас присутствуют туда, замещая иногда мат. Ну, в общем-то, происхождение более древнее, чем славяне или еще что-то. Алло. Да-да, я здесь. Так что мат-то, в общем, происхождение имеет очень древнее, это логическое такое. Так же, как, кстати говоря, и алкоголизм. У нас алкоголем страдают и птицы, и насекомые. И это было еще миллионы лет до нас. Земля пропитана кровью и алкоголем. А я хочу сказать, но в связи с этим, как вы относитесь к мату? Вот что делать? А, ну, как вы и сказали, это как инь-янь. Черное, белое. Есть духовное, есть телесное. Поэтому чисто... Половое унижение – это, в общем-то, животное происхождение. Оно у нас осталось есть, и его вытравить невозможно. И что тогда делать? Ну, разрешать? Ну, да я даже не знаю. Бороться с тем, что победить невозможно – это трудно. Трудно. И не я, не... Как вы знаете, в этой монаде две рыбки – белая и черная. Друг без друга они не могут. Тело без души, душа без тела. Спасибо. Большое спасибо. Я всегда очень рад мужским версиям. Но все-таки мне хочется сказать... Ох, вряд ли, конечно, я смогу сказать хоть что-нибудь более или менее оригинальное, связанное с русским матом, поскольку столько всего связано, столько всего уже сказано. Вот... Мне хочется сказать, что есть не только какая-то иностранная музыка, которая что-то очень похожее в душе такое происходящее демонстрирует. Скажем, мы как-то говорили о фильме «Пираты Карибского моря». Так вот, мне кажется, что он тоже иллюстрирует какое-то происхождение русского забористого мата. Это фильм про русский мат. Революция, мне кажется, это тоже стихия мата. И выживание в лагерях, что-то вроде стихии мата. Мне кажется, что когда-то по мату, по этим обрядовым словам, проходила некая граница, которая потом в разных смыслах и разделила два народа. Русских и русских. Я как-то уже вспоминал об этом. И всегда очень сложно в последние минуты что-то такое попробовать сформулировать. Но я попробую. Наверное, это были языческие заклинания, которые Да, это и есть суть обряда плодородия. Еще Михаил Бахтин очень хорошо доказал и показал, что женская лона даже в бессознательном одного отдельно взятого мужчины является одновременно символом и рождения, и смерти. Мы как бы отправляем человека, ругаясь, в телесную преисподнюю, и он появляется оттуда обновленным и преображенным. Почему-то никто не сказал, что мат во все времена помогал русским мужчинам, по крайней мере, как минимум. Хотя сейчас молодое поколение мало чем отличается. Девчонки ругаются так же, если не хуже, чем мальчишки. Но когда-то эти слова обозначали ту самую невероятную русскую решимость, отвагу с наплевательством на смерть, прорыв. Прорыв через что-то невыносимое, непереносимое, что, как мне кажется, всегда воспринималось как какая-то чужая культура. Почему я говорю, что революция – это стихия мата? Вот были бари, они же буржуи, они же дворяне, они же цари и интеллигенция. Вот через них прорваться нужно было матерной стихии. Крепостным нужно было прорваться через другой народ, через то, что мы называем интеллигенцией, через то, что называлось дворянством, через то, что называлось крепостничеством. И прорывались с древними заклятиями на языке, с языческими. Это такая, что такое архетипические ругательства? Это как форма дыхания такого. Когда кризис, мы так со свистом вдыхаем воздух и так же резко его выдыхаем, когда рвемся вперед. И вот это, вот этот выдох, он почему-то очень часто в России оказывается матерным. Но правы и те, кто говорит, что эта страшная энергия не может использоваться просто так. Потому что, вообще говоря, языческие боги и демоны представляли для людей опасность. В обыденной жизни от них старались держаться подальше. Не стоило вызывать этих богов и эти силы в суе. Поэтому действительно тот, кто разговаривает на этом языке, использует его с целью собственной деградации и себе на погибель. Это, несомненно, так, поскольку он не ведает, чего творит, и не ведает, каких богов призывает. Мне кажется, что было две культуры, христианская и языческая, и мы до сих пор имеем дело с борьбой этих двух культур, которая по-разному олицетворялась, выражалась в виде разных врагов. Что мы всегда имели, ну, как бы два народа. Один ругающийся матом, другой нет. Мне кажется, что если бы действительно некая культура, такая субкультура официальная, литература, журналы, газеты, ограниченные специальными знаками на матерном языке, появились бы, то тогда, может быть, как-то легче было бы понять, что говорить на нем нельзя. На нем можно страдать, колдовать, выкрикивать заклинания, преодолевать трудности. А говорить нельзя. Вот когда это начнет понимать много людей, тогда, может быть, что-нибудь изменится. Ну вот, собственно, все. Больше я ничего не успеваю сказать. Пользуйтесь автоответчиком на телефоне 956-1514 с 20.00 в дни эфира по понедельникам и средам. И так как мы в тренинговом цикле начали говорить о простых истинах, об иррациональных убеждениях. Но давайте попробуем обсудить какую-нибудь из них. Вот, например, я предлагаю в следующий понедельник обсудить, соответствует ли истине утверждение, что все мужики сволочи. А через неделю поговорим о том, стоит ли обсуждать то, что все бабы дуры. Может быть, так и мат будет легче понять. Спасибо всем. До следующих встреч.